«Как называется этот необычный инструмент?» — спросил Торн. «Это двусторонние цимбалы, мадам, сэр». Ее ровный голос слуги, обращающегося к гостю, дрогнул из-за страха нанести оскорбление. «Офицер». «Капитан Белл Торн», — мгновенно подсказал Белл, начиная возвращаться к своей привычной вежливой уравновешенности. «Командир скоростного крейсера дендарийцев Ариэль. К вашим услугам. Как вы здесь оказались?» «Я зарабатывала себе на путь до земли. Я искала место, и барон Фелл нанял меня». Она вскинула голову, словно отметая какое-то скрытое осуждение, хотя Торн ничего не сказал. «Вы настоящая квадди?» «Вы слыхали о моем народе?» Ее темные брови изумленно взметнулись. «Большинство тех, кого я здесь встречаю, считают меня искусственно созданным уродцем». В ее голосе прозвучали нотки сарказма и горечи. Торн откашлялся. «Я сам бетанец. Историю первого взрыва генетических экспериментов я изучал с более чем личным интересом». Он снова кашлянул. «Видите ли, я бетанский гермафродит». И он с тревогой стал ждать ее реакции. Черт, Белл никогда не ожидал ничьей реакции. Он в любом случае поднимал все паруса, и будет, что будет. Ни за что на свете не встану в это встревать. Майлз чуть-чуть попятился, потирая губы и прячу ухмылку при виде того, как преображается Торн. Словно ток пробежал у того от спинного хребта до кончиков пальцев, окружив его аурой чисто мужского поведения. Женщина заинтересованно наклонила голову. Одна из верхних рук поднялась и оперлась на сверкающий барьер неподалеку от руки Белла. «Вы? Значит, вы тоже генетически?» «О, да. Скажите, как вас зовут?» «Николь». «Николь? И все? То есть я хочу сказать прелестно?» «Мой народ не пользуется фамилиями». «И, что вы будете делать, когда вечер закончится?» В эту минуту, увы, их прервали. «Подними голову, капитан», — пробормотал Майлз. Торн мгновенно выпрямился, хладнокровный и корректный, проследив за направлением взгляда Майлза. При приближении нового человека квадди отплыла от силового барьера и опустила голову на сложенные стопкой четыре ладони. Майлз тоже изобразил некую вежливую разновидность стойки смирно. На взгляд Майлза Джориш Стаубер, барон Фелл, был на удивление старым для человека, столь недавно занявшего этот пост. Во плоти он выглядел еще старше, чем на головидео, которое показывали Майлзу при инструктаже перед заданием. Барон был почти лыс, его сверкающую макушку окружала бахрома белых волос. Радушен и толст. Вид у него был, как у доброго дедушки. Не как у дедушки Майлза. Тот даже в преклонные годы был худощав и хищен. Но и титул старого графа был самым настоящим, как подобает, а не вежливым титулованием, выжившего в схватках среди синдиката. Какими бы жизнерадостно румяными не были щеки барона, напомнил себе Майлз, но это высокое место тот занял, вскарабкавшись по куче тел. «Адмирал Нейсмит, капитан Торн, добро пожаловать на станцию Фелл», — громко и с улыбкой произнес барон. Майлз отвесил аристократический поклон. Торн сделал тоже, чуть неуклюже. «А, в следующий раз надо будет скопировать эту неловкость. Из подобных мелких штришков и состоит личность прикрытия. И гибнет из-за них же». «Мои люди позаботились обо всем, что вам нужно?» «Да, благодарю». Пока он настоящий деловой человек. «Рад наконец-то познакомиться с вами», — пророкотал барон. «Мы здесь немало о вас наслышаны». «Да ну!» — поощрил его Майлз к дальнейшей реплике. Барон глядел на него со странной жадностью. «Весьма радушный прием для мелкого небогатого наемника, а? Это было бы чересчур даже для покупателя с толстой чековой книжкой». Из ответной улыбки Майлз изгнал всяческий намек на тревогу. «Терпение. Пусть проблема обозначится почетче. Не бросайся в спешке навстречу тому, чего пока не видишь». «Надеюсь, только хорошее?» «Поразительное. Стремительность вашего возвышения сравнима лишь с таинственностью вашего происхождения». «Черт, черт, а это что за наживка?» Не намекает ли барон, что вообще-то знает, кто такой адмирал Нейсмит на самом деле? Это может стать неожиданной и серьезной проблемой. Нет, страх опережает реальный повод. Жди. Забудь, что в этом теле когда-то существовал лейтенант лорд Майлз Фаркосиган из Бароярской имперской СБ. Ты недостаточно велик, чтобы вместить двоих, парень. Но почему этот жирный хищник так вкрадчиво улыбается? Майлз бесстрастно и вежливо приподнял голову. История успеха вашего флота у Вервана достигла даже нас, как и неудача, постигшая их прежнего командующего. Майлз чопорно выпрямил спину. «Я сожалею о гибели адмирала Ассера». Барон философски пожал плечами. «Подобные вещи в нашем бизнесе случаются. Командовать может только один. Он мог бы стать выдающимся подчиненным». «Гордость — опасная вещь», — улыбнулся барон. «Верно». Майлз прикусил язык. «И так он считает, что это я подстроил гибель Ассера. Ну и пусть считает. В этом зале на одного наемника меньше, чем кажется. Через Майлзы дендарийцы превращаются в подразделение Бароярской имперской службы, но так тайно, что почти никто из них об этом не знает. Только самый тупой из баронов синдиката не сумеет извлечь выгоды из этого секрета». Майлз скопировал улыбку барона, но не ответил ничего. «Вы чрезвычайно меня интересуете», — продолжал барон. «К примеру, загадка вашего мнимого возраста. Или прежней военной карьеры». Если бы Майлз не избавился от своего бокала, то он осушил бы его сейчас одним глотком. Вместо этого он судорожно стиснул руки за спиной. Проклятие! Значит, морщины боли недостаточно старят его лицо. Если барон действительно увидел сквозь личину фальшивого наемника 23-летнего лейтенанта СБ, а до сих пор ему обычно удавалось это скрывать. Барон понизил голос. «Верны ли слухи о том, что вы подверглись процедуре бетанского омоложения?» «Так вот он о чем». У Майлза колени подкосились от облегчения. «А какой у вас интерес к подобной процедуре, милорд?» — весело затараторил он. «Я-то думал, что единение Джексона — родина практического бессмертия. Говорят, здесь есть люди, которые носят уже третье по счету клонированное тело». «Я не из их числа», — с сожалением произнес барон. Майлз поднял брови в непритворном изумлении. Не могла же этого человека отвратить такая мелочь, как убийство? «Какие-то неудачные медицинские противопоказания?» — спросил он, добавив вежливого сочувствия в голос. «Мои соболезнования, сэр». «Можно так сказать». Улыбка барона сделалась острой, точно бритва. «Сама операция по пересадке мозга убивает некоторый процент пациентов, и снизить его невозможно». «Ага. И в первую очередь 100% клонов, чьи мозги выбрасывают, чтобы освободить место. А еще какой-то процент получает необратимые повреждения. Риск, на который приходится идти каждому, желающему получить эту награду. Но награда столь велика. Но есть еще некоторый процент, якобы из состава первой группы. Они умирают на операционном столе от несчастного случая. Если их врагам хватает коварства и влияние такой случай устроить. У меня множество врагов, адмирал Нейсмит. «Кто бы мог подумать», — говорил жест Майлза, старательно сохранявшего вид глубокой заинтересованности. «По моим расчетам, мои теперешние шансы пережить пересадку мозга намного ниже средних», — продолжал барон. «Так меня интересуют альтернативы». Он выжидательно замолк. Ответил Майлз. «Естественно». Уставившись на свои ногти, он лихорадочно соображал. «Действительно, я некогда принял участие в одном запрещенном эксперименте. Как выяснилось, преждевременным оптимизмом было переносить его с животных на человека. Он оказался неудачным». «Неудачным?» — переспросил барон. «Вы, похоже, в добром здравии». Майлз пожал плечами. «Да, есть некий выигрыш в мускулатуре, тонусе кожи, волосах. Но кости у меня стариковские, хрупкие. Это правда».